Глава третья. Наставник, а не босс. Менеджмент – это возможность помочь людям стать лучше. Именно поэтому профессия великолепна. Клейтон Кристенсен, профессор Гарвардской школы бизнеса и автор книги «Дилемма инноватора», 2013 год. Вы знакомы с Apple и PayPal, но, возможно, не слышали об Erste Group. И совершенно напрасно, ведь когда Apple и PayPal начали угрожать стабильности старейшего центрального европейского банка с более чем 200-летней историей, Erste нашла нестандартное решение – коучинг. Да, коучинг, являясь ведущим банком Центральной Европы с 45 тысячами сотрудников, обслуживающих около 70 миллионов клиентов в почти 5000 филиалах, Erste осознала, что для того, чтобы заглянуть в будущее на 200 лет вперед, необходимо обратить пристальный взгляд внутрь компании. Стремясь побудить сотрудников воспринимать непосредственного руководителя как тренера, компания внедрила модель 70-20-10. 70% времени уделяется выполнению сложных задач, 20% – построению развивающих взаимоотношений, а оставшиеся 10% – обучению и тренингам. Такой подход к активному коучингу и наставничеству стимулирует обучение непосредственно на рабочем месте, уважает индивидуальные способности каждого сотрудника, обеспечивает справедливую мотивацию и базируется на менталитете роста, предполагающем, что каждый способен достичь большего. Роль менеджера радикально изменилась, и в этой главе я подробно расскажу о ней. Перемена. Наставник, а не босс. Существуют сотни книг о лидерстве. Каждые несколько лет какая-нибудь компания превосходит своих конкурентов. И мы делаем ее лидеров, Стива Джобса, Джека Уэлча, Джеффа Безоса и других, образцами для подражания на десятилетия вперед. Не стану углубляться в обсуждение многочисленных исследований моделей и психологии лидерства, но хочу поделиться несколькими принципами, которые я обнаружил за годы своей работы. Во-первых, лидеры сами несовершенны, как и все мы. Их задача не в том, чтобы быть идеальными, принимать идеальные решения или давать инструкции сотрудникам. Напротив, самые эффективные лидеры, выдержавшие испытания временем, знают, как вдохновить команду на достижение лучших результатов. Именно благодаря росту людей в компании, сами компании развиваются. Как сказал мне один из моих друзей в Sybase, люди не растут в компании, компания растет в людях. Когда команды становятся более целеустремленными, скоординированными и самостоятельными, бизнес развивается быстрее, улучшается качество продуктов и услуг, а клиенты получают больше внимания и поддержки. Все предельно просто. Во-первых, эффективный лидер, подходящий для одного этапа развития бизнеса, не обязательно подойдет для другого. Старший вице-президент по персоналу компании Cisco однажды сказал мне: «Мы детально изучили карьеры наших лидеров и поняли, что в компании есть 4 типа руководителей. А. Люди, которые могут создавать новые бизнесы. Б. Люди, способные масштабировать и развивать бизнес. В. Люди, умеющие исправлять и переориентировать бизнес. И Г. Люди, оптимизирующие и рационализирующие бизнес». Мы пробовали готовить генеральных менеджеров, переводя их из одной роли в другую, но в итоге выяснилось, что наши лучшие управленцы остаются на своем месте, а мы находим для них новые задачи, отвечающие их сильным сторонам. Проще говоря, концепция универсального генерального менеджера, способного справиться с любыми задачами, оказывается иллюзией. Лучшие лидеры — это эксперты в конкретных областях. Они глубоко разбираются в своем деле и вносят уникальный вклад в общее дело. В-третьих, лидеры оказывают огромное, запредельное влияние на корпоративную культуру, вовлеченность и продуктивность. Я неоднократно становился свидетелем ситуаций, когда менеджер не подходил команде, проекту или компании. И когда это происходило, цели не достигались, люди увольнялись, а атмосфера ухудшалась. В результате, несмотря на то, что от лидера ждут управленческой эффективности и стратегических решений, его первостепенная задача — быть носителем и защитником культуры компании. Сотрудники ориентируются на его поведение, повторяют его подходы и воспринимают его реакции на успехи и неудачи коллег. Учитывая эти три принципа, мы должны признать, что традиционная модель лидерства стремительно устаревает. Эпоха ворчливых белых мужчин-директоров, диктующих правила и контролирующих выполнение планов, подходит к концу. Особенно в современных реалиях, когда физическая близость между руководителем и командой минимальна, а работа часто строится на удаленной основе. Помните, что почти 85% капитализации всех компаний на фондовом рынке определяются инновациями, интеллектуальной собственностью, услугами и брендом. Сегодня небольшие стартапы могут потеснить гигантов индустрии благодаря технологическим прорывам. Людям нужны смысл, цель и благополучие, а типы знаний и навыков, которые нам необходимы, меняются быстрее, чем когда-либо. Так какую же модель лидерства стоит выбрать для новой реальности? Она проста. Лидер как коуч. Сетевое лидерство. Если вы согласны с моим утверждением, что компании – это сети, что мы работаем над несколькими проектами одновременно и что наши функциональные обязанности могут быть менее важными, чем когда-либо прежде, то что должен делать лидер сегодня? Руководители должны фокусироваться на разработке стратегии, управлении проектами, поддержке профессионального роста сотрудников и поиске талантливых специалистов, новаторов и руководителей. Лидеры обязаны разбираться в сетевых структурах компании, понимать механизмы ее заработка и иметь достаточно влияния и авторитета, чтобы направлять команду, не прибегая к директивным методам. Важно также уметь распознавать таланты и выстраивать доверительные отношения с людьми. Таким образом, лидеры должны трансформироваться из начальников в тренеров. Да, нам по-прежнему нужны лидеры и менеджеры, но их роль, поведение и способы взаимодействия с подчиненными требуют изменений. Старая система, где начальник единолично принимает решения и распределяет задачи, уходит в прошлое подобно динозаврам. Меня привлекает мысль о том, что роль менеджера в непревзойденных компаниях заключается в выполнении работы, а не в управлении людьми. Это означает, что в будущем в компаниях будут существовать два типа менеджеров. Те, кто управляет проектами и рабочими процессами, и те, кто тренирует сотрудников, или, как я их называю, лидеры людей. Описание должности менеджер изменилось, поэтому компании теперь часто используют разные формулировки для обозначения разных ролей. Например, в компании WL Gore руководителей, занимающихся развитием персонала, называют спонсорами. Их задачей является изучение сильных и слабых сторон сотрудников, оказание поддержки для достижения успеха и продвижение их на новые позиции, роли и этапы карьеры. Спонсоры не имеют власти над продвижением по службе и зарплатой. Их основная функция – способствовать профессиональному росту каждого члена команды. В одной консалтинговой компании руководителей называют карьерными консультантами. Они помогают людям найти следующий проект и подготовиться к повышению, а также дают откровенные отзывы об их деятельности, репутации и профессиональных навыках. Они не распоряжаются временем людей и не указывают им, что делать каждый день, а помогают добиться успеха. И, что важно, сами сотрудники также оценивают их. В компании Spotify, использующей модель Agile, упомянутую ранее, управление персоналом зачастую лежит на плечах руководителей отделов или функциональных лидеров. Хотя руководители проектов принимают участие в вопросах определения зарплаты и продвижения сотрудников, основное наставничество происходит на функциональном уровне. Как коучи, руководители должны ставить четкие и достижимые цели, подбирать работникам подходящие роли, обеспечивать регулярную обратную связь о прогрессе и предоставлять постоянные возможности для обучения, развития новых навыков и повышения эффективности работы. Это требует пересмотра традиционных подходов к управлению эффективностью. CHRO одного из ведущих медицинских учреждений как-то сказал мне: «Я говорю всем руководителям, что их работа заключается не в том, чтобы управлять или контролировать, а в том, чтобы создавать, развивать и продвигать. Сотрудники не принадлежат вам, они принадлежат мне, самой организации. На вас просто возложена важная обязанность следить за тем, чтобы все добивались успеха. Мы будем оценивать ваши лидерские качества по количеству людей, которые получают повышение, покидают команду или переходят на более высокие должности. И да, руководители оказывают огромное влияние на вовлеченность сотрудников. Исследования Glassdoor показывают, что восприятие руководства важнее, чем размер заработной платы для формирования имиджа работодателя. Поэтому важно серьезно отнестись к этой теме. Если раньше компании назначали на лидерские позиции, исходя из стажа работы или технических навыков, то в будущем акцент сместится на поиск лидеров, умеющих эффективно тренировать и развивать сотрудников. Новая модель лидерства, ориентированная на человека, предполагает, что лидер связывает бизнес с сообществами, социумом и локальной экономикой. Современные успешные лидеры ведут за собой не за счет своего положения, уровня или титула, а благодаря примеру, расширению возможностей и вдохновению. Непревзойденные лидеры умеют продвигать людей на те роли, которые подходят и им, и организации. Они объединяют команды, развивают сети, укрепляют культуру и приверженность ценностям компании. Как отметил бывший госсекретарь Колин Пауэлл, вы понимаете, что стали хорошим лидером, когда у вас появляются достойные последователи. Такой подход существенно отличается от модели властного начальника, сидящего в угловом кабинете и руководящего действиями подчиненных. Великие спортивные тренеры помогают каждому спортсмену чувствовать себя сильнее и увереннее. Они умело расставляют игроков на позиции, где те могут раскрыть весь свой потенциал и добиться успеха. Тренеры дают игрокам ценные советы и рекомендации в процессе игры, помогая им улучшаться прямо во время матча, а не только подводя итоги по завершении сезона. Великие тренеры помогают людям сосредоточиться на конечной цели и задают членам команды вопросы, которые они, возможно, не задавали себе. Этот архетип разрушает многие традиционные модели лидерства в бизнесе. Высокоэффективные бизнес-лидеры на самом деле имеют много общих черт со спортивными тренерами. Четко определяют направление. У них четкое представление о конечной цели. Хорошие тренеры способствуют победе команды благодаря четкому пониманию общего курса. Хорошо разбираются в людях. Они определяют, как разные личности будут взаимодействовать в рабочем процессе. Тренеры эффективно распределяют обязанности, исходя из возможностей каждого члена коллектива, чтобы задействовать сильные стороны участников. Разрабатывают планы победных игр. Они обладают удивительной способностью верно воспринимать сложные проблемы и быстро находить эффективные поэтапные решения. Наблюдая за работой команды, они выявляют полезные практики и внедряют их в общую стратегию. Сосредоточены на развитии людей. Они способны вдохновлять других, самосовершенствоваться и упорно трудиться ради успеха. Обычно лидеры делают это, фокусируясь на сотрудниках, их сильных сторонах, возможностях и областях, требующих улучшения. Различные уровни вовлеченности в авиационной отрасли. Авиакомпании традиционно воспринимаются как жестко структурированные организации, верно? Многие из них работают на основе коллективных договоров с пилотами, стюардессами, грузчиками и прочими сотрудниками. Когда рейс задерживается или отменяется, это создает серьезные неудобства для пассажиров и неизбежно сказывается на репутации компании из-за твитов и хэштегов в соцсетях. Несмотря на то, что все авиакомпании занимаются одними и теми же операциями, эксплуатацией самолетов, продажей билетов и транспортировкой пассажиров, подходы к управлению персоналом и уровню вовлеченности существенно различаются. Как уже говорилось в предыдущей главе, Southwest Airlines, известная высоким уровнем клиентской лояльности, выстраивает свою структуру как сеть команд. Каждый из них включает самолет, пилотов и несколько членов экипажа. Команда работает автономно, ее члены отвечают за своевременный вылет, безопасность, питание и напитки, а также общий уровень обслуживания клиентов. Руководство наделяет команды полномочиями предпринимать любые действия в рамках нормативных требований, необходимые для успешного выполнения рейса. Такое распределение ответственности и задач дает потрясающие результаты. В Southwest пилоты часто засучивают рукава и помогают бортпроводникам укладывать сумки, чтобы обеспечить своевременный вылет. Бортпроводники помогают пилотам быстро освоиться. Вся команда чувствует себя сплоченной и вовлеченной, и пассажиры это замечают. JetBlue, еще одна авиакомпания с высокими показателями удовлетворенности клиентов, придерживается похожей философии. Она вкладывает значительные средства в корпоративное обучение и создала один из самых передовых корпоративных университетов на рынке. Ее сотрудники хорошо образованы, и JetBlue тщательно управляет их карьерой, возлагая на руководителей ответственность за рост каждого из них. Контраст между этими руководителями и руководителями других авиакомпаний разителен. Недавно я проводил собеседование с руководителем другого американского авиаперевозчика, возникшего до 1978 года. Эта авиакомпания имеет традиционную структуру управления сверху вниз, что резко контрастирует с подходом Southwest. Каждый самолет — это команда. Недавняя серия сокращений пенсий и увольнений подорвала моральный дух сотрудников, и у многих появились заниженные ожидания и недоверие к руководству. Пилот, сидевший рядом со мной во время одного рейса, сказал, что не особо прислушивается к мнению руководства, считает профсоюз лучшим представителем его интересов. Можно ли представить себе худший способ управления компанией? Недавно в авиакомпанию пришло новое руководство, и генеральный директор со своей командой запустил впечатляющую программу обратной связи, для которой используются лучшие технологии проведения опросов. В ходе бесед с топ-менеджерами, линейными сотрудниками и пилотами я обнаружил, что вовлеченность почти сразу же возросла, просто потому, что люди почувствовали, что руководство их слушает. Хотя эта авиакомпания только начинает свой путь к тому, чтобы стать непревзойденной, она находится в процессе пересмотра модели управления и изменения программы развития лидеров, стремясь обеспечить лучший опыт как для работников, так и для клиентов. Проблема. Сломанная система управления эффективностью. Процесс оценки производительности зачастую напоминает применение жестких мер контроля. Эти устаревшие меры были разработаны для другой эпохи. В книге «Джек Уэлч and G.E. Way» описывается, как Джек Уэлч создал систему принудительного ранжирования, нижние 10% ежегодно подлежали увольнению, внедрил строгую систему оценок и систему 9 ячеек для отсеивания слабых менеджеров. Из своего исследования я понял, что подобный процесс полезен только в том случае, если ваша цель — сократить штат и снизить расходы. В любой другой ситуации он приводит к проблемам. Оценка работы, критерии лидерства и обсуждение команд важны, но привычные процессы уже устарели. Более того, установка целевых показателей может породить массу трудностей. Позвольте мне привести пример. Когда в 2011 году мы продали исследовательский бизнес компании Deloitte, наш доход составлял около 12 миллионов долларов и демонстрировал рост на 30% в год. Deloitte решила значительно увеличить количество менеджеров, почти удвоив численность команды, и установила детальные цели для каждого сотрудника, предполагающие рост всего на 5%. Угадайте, что произошло дальше? Мы не смогли достичь поставленных целей. Почему? До продажи бизнеса мы двигались вперед, вдохновленные идеей неограниченных возможностей. Мы считали, что услугами нашей компании заинтересуется любая организация. Но после внедрения системы управления на основе целей, сотрудники Deloitte начали концентрироваться исключительно на своих показателях, забыв про перспективы рынка. В результате этот бизнес стал сокращаться. Сам процесс оценки может оказаться проблемой. Работая в IBM, Exxon и Deloitte, я наблюдал, как менеджеры проводят ежегодные оценки в декабре, добавляя комментарии о достижениях, недостатках и выставляя рейтинги эффективности. Почти целый месяц они заполняли формы для встреч, которых так боялись. и редко когда могли объяснить, почему я получил ту или иную оценку. За 45 лет карьеры я посетил 40 или более подобных собраний, и могу вспомнить только одно, которое действительно вдохновило меня или помогло стать лучше. Почти всегда чувствовал, что общение было пустой тратой времени, разочаровывающим разговором, и, выходя из кабинета, я задавался вопросом, действительно ли хочу оставаться в этой компании. В 2006 году мы провели большое исследование в области управления эффективностью, предложив компаниям поделиться, используют ли они процессы управления для оценки сотрудников или для их обучения и развития. Иначе говоря, предназначены ли эти процессы для отсеивания людей или для помощи в их совершенствовании. Примерно 76% респондентов указали, что их процессы направлены главным образом на повышение эффективности через конкуренцию. В 2015 году мы провели тот же опрос и получили противоположные результаты. Теперь более 75% компаний рассматривали этот процесс как средство коучинга и развития, что свидетельствует о быстром изменении подхода в данной области. Однако важно отметить, почти 81% респондентов заявили, что процедура сортировки, фильтрации и оценки сотрудников ради справедливого распределения бюджета на зарплаты не стоит затраченных усилий. Инновация. Непрерывное управление эффективностью. Однажды я попросил Эдгара Шейна, выдающегося исследователя корпоративной культуры, ответить, какой урок он считает наиболее важным в вопросе продуктивности. «Все очень просто», — сказал он мне. «Самое главное — взаимовыручка». Да, все настолько просто. Босс становится тренером. Важно помнить, что поведение менеджеров зависит от тех стимулов, которые они получают. Если мы хотим, чтобы наши руководители занимались коучингом, нужно поощрять именно такую деятельность, давать обратную связь, развивать персонал, поддерживать карьерный рост и постоянное обучение. По некоторым оценкам, революция в управлении эффективностью началась с компании Adobe в 2012 году. Перестраивая свою бизнес-модель на основе облачных сервисов, она также переосмыслила методы управления, лидерства и эффективности, поставив во главу угла коучинг. Adobe рано поняла, что успех достигается благодаря постоянному управлению эффективностью, а не проверкой результатов раз в год. Современное непрерывное управление эффективностью включает 7 ключевых этапов. Первое. Постановка целей. Формулируйте краткосрочные либо долгосрочные цели, включая использование метода ОКР – цели и ключевые результаты. Второе. Контрольные проверки. Проводите беседы один на один, чтобы обсудить прогресс и препятствия, причем так часто, как это необходимо каждому сотруднику. Третье. Обратная связь и обзор целей. Организуйте регулярные обзоры, квартальные бизнес-анализы или другие виды мониторинга выполнения целей с предоставлением персонализированной обратной связи. Четвертое. Коучинг и развитие. Предлагайте идеи, планы и задания, чтобы помочь людям развиваться, совершенствоваться и расти. Пятое. Анализ эффективности. Осуществляйте ежегодные, полугодовые или даже проводимые чаще официальные оценки, возможно, с применением определенных критериев. Шестое. Корректировка вознаграждений. Проводите регулярный пересмотр заработной платы, который может происходить раз в год или чаще, в зависимости от результатов анализа. Седьмое. Планы развития и следующие назначения. Обсуждайте и планируйте ротацию кадров, продвижение по службе, профессиональный рост или будущие назначения. Для повышения вовлеченности важно, чтобы постановка целей происходила внутри самой команды, будь то коллектив медсестер, экипаж самолета, дизайнерская группа, отдел продаж или инженеры. Каждый участник может установить от 3 до 5 личных целей, которые будут одновременно выполнимыми и понятными для остальных членов коллектива. Теперь поговорим о методике ОКР. Как уже упоминалось, это система постановки целей, которая помогает организациям устанавливать приоритеты и отслеживать прогресс. Такие гиганты, как Google, Dropbox, Atlassian, Spotify, Airbnb и Uber, используют OKR для определения своих стратегий и способов их реализации, добиваясь ясности, прозрачности и согласованности в подходе к достижению целей. Как правило, несколько целей легко достижимы, другие требуют больше времени и усилий, а одна или две могут быть очень амбициозными. Современные программные решения от различных разработчиков позволяют упростить этот процесс, обеспечивая прозрачность целей каждого члена команды, благодаря чему у сотрудников возникает чувство ответственности и свободы. Люди ощущают, что контролируют свое будущее на рабочем месте. В Google такой уровень прозрачности распространяется даже на самого генерального директора. Следующий этап связан с предоставлением обратной связи. Людям нужна конструктивная обратная связь, даже если ее содержание не всегда позитивно. Будучи молодым системным инженером IBM, я допустил серьезную ошибку в расчетах стоимости большого многомиллионного предложения. Мы обнаружили ее во время презентации заказчику, и я чуть не упал в обморок. Чувствовал себя униженным, а мой начальник очень расстроился. После инцидента мы покинули встречу, а я весь в слезах бросился обратно в офис, думая, что моя карьера закончена. К счастью, история закончилась хорошо. Я извлек важный урок. У нас были прекрасные отношения с этим руководителем, и он пожалел меня, объяснив, в чем заключался мой промах, и нам разрешили вернуться к процессу закупок с обновленным вариантом предложения. Я буквально уклонился от пули. В конце года, когда проходил аттестацию, мою работу в целом похвалили, хотя и покритиковали за недостаток внимания к деталям. С того дня стал перечитывать и перепроверять каждую свою презентацию, предложение или анализ. Именно такую четкую, честную обратную связь и коучинг должны предоставлять непревзойденные компании, чтобы помочь людям процветать. Оценка эффективности раз в год, как это делалось во времена моей работы в IBM, сегодня уже не имеет смысла, потому что мир бизнеса меняется очень быстро. Во время пандемии PepsiCo полагалась на еженедельную динамику и открытую обратную связь, чтобы оперативно реагировать на актуальные события. Интересно, что само понятие «обратная связь» нередко вызывает негативные ассоциации. Чтобы преодолеть это, General Electric переименовала обратную связь в инсайты, создавая атмосферу большей открытости для диалога. IBM использует систему под названием Checkpoint, а такие компании, как Adobe и Cisco, предпочитают термин Check-in. Независимо от названия, главное, чтобы руководители внедряли культуру обратной связи, которая будет продуктивной, даже если иногда новости окажутся неприятными. GE – компания, пережившая за последние несколько десятилетий огромные потрясения, теперь рассматривает себя как индустриальная компания с цифровыми технологиями. В рамках этого перехода компания постаралась сконцентрироваться на простоте и развитии сотрудников, ставя их в центр процессов управления эффективностью. GE радикально преобразовала структуру управления, пересмотрела подход к постановке целей и сосредоточилась на том, чтобы создать высокоэффективную меритократию. Это принцип управления, согласно которому высшие, главные руководящие должности должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка. Это значимые шаги для организации, где практиковали ежегодный сравнительный анализ сотрудников и удаление 10% наименее успешных работников. GE покончила с ранжированием и вытеснением более 10 лет назад и совсем недавно отказалась от традиционного управления эффективностью работы и ежегодных обзоров для 174 тысяч сотрудников в пользу регулярной обратной связи и мобильных приложений. Кротонвиль, легендарный центр обучения руководителей, является центром трансформации. Даже в то время, когда GE активно модернизируется, большинство организаций остаются иерархичными и бюрократическими, даже если утверждают, что это не так. Но большинство знает, что им и их руководителям необходимо двигаться к новому видению. Как начать? Обсудите эти вопросы со своими руководителями и командами. Первое. Разделяете ли вы в своей компании понятие «руководитель проекта» и «карьерный наставник»? Или же линейные менеджеры выполняют обе функции? Второе. Как происходит отбор кандидатов на руководящие позиции? Применяется ли система 9 ячеек? Насколько актуальна и современна ваша модель или система управления? Основывается ли она на политических принципах, опыте или дружеских отношениях? Третье. Рассмотрели бы вы возможность отменить в вашей компании повышение в должности менеджера или позволить людям брать на себя руководящие роли без повышения? Как оценивается эффективность самих менеджеров? Включены ли в вашу модель идеи развития кадров и роли менеджеров-наставников? Существуют ли механизмы защиты от чрезмерной нагрузки команд ради достижения высоких показателей? Используются ли объективные опросы для получения прозрачной и открытой оценки деятельности команд в сравнении с коллегами? Сколько денег, сил и времени вы вкладываете в развитие лидерства? Есть ли у вас специалист, который может оценивать, создавать и контролировать данный процесс? Регулярно ли в вашей компании говорят о лидерстве и анализируют важные роли? Считается ли в вашей компании управление привилегией или обязанностью? Возможно ли перемещать менеджеров между ролями наставника и исполнителя, если они не соответствуют занимаемым позициям? Или они владеют своей управленческой позицией до конца карьеры, вне зависимости от качества их взаимодействия с окружающими? Как сделать правильно? Превратите менеджеров в тренеров. Компании вкладывают значительное количество времени и средств в подбор и развитие менеджеров. Рынок развития лидерства – это индустрия с оборотом в 14 миллиардов долларов, и она растет с каждым годом. Быть лидером – непростая задача. Становясь руководителем, вы внезапно оказываетесь ответственным за подбор, найм, обучение, тренинг и оценку сотрудников. Помимо этого, они приходят к вам с разнообразными рабочими, профессиональными и личными вопросами. Вам предстоит учиться слушать, давать советы, иногда проявлять жесткость и делать все это таким образом, чтобы вдохновлять и мотивировать свою команду. Прежде всего, вам необходимо установить четкие правила. Какое поведение руководства вы поощряете? Будете ли вы вознаграждать менеджера за то, что он добивается высоких показателей и при этом выжимает все соки из работников? Или вы отметите менеджера, который развивает команду, а ее члены делают все возможное для достижения поставленных целей? На организационном уровне последняя модель будет намного эффективнее, а на микроуровне лучше работает первая. Высокоэффективные компании сегодня оценивают лидеров по чистому рейтингу популярности компании или по уровню вовлеченности сотрудников. Второе важное решение касается выбора между потреблением и производством талантов. Поощряете ли вы менеджеров за удержание лучших сотрудников в командах или же за содействие их продвижению и созданию новых возможностей для профессионального роста? В таких успешных компаниях, как General Mills, Nestlé и Aetna, развитие кадрового резерва является приоритетом. В компаниях, склонных к тому, чтобы доводить сотрудников до выгорания, ситуация противоположная. Один крупный оборонный подрядчик оценивает показатели производства талантов среди своих менеджеров и руководителей групп. Он отслеживает, сколько людей получают повышение в течение 2 лет после трудоустройства, давая понять менеджерам, что наставничество и развитие персонала – их задача. В-третьих, наши исследования ясно показывают, что компании, вкладывающие средства в развитие менеджеров, демонстрируют более высокие результаты по сравнению с теми, кто игнорирует эту необходимость. Организации, которые достигают наивысшего уровня в нашей 4-уровневой модели в развитии лидерства, получают больше прибыли на одного сотрудника, быстрее адаптируются к изменениям и оказываются конкурентоспособнее. Представьте это следующим образом. Когда сотрудник переходит на руководящую позицию, он фактически меняет профессию. Отныне его успех зависит от способности организовать, обучить и развить других. Многие новички в менеджменте пытаются управлять своими командами на микроуровне, обучая их действовать так, как делали бы они сами. Однако со временем, обычно спустя год, лидеры понимают, что каждый человек уникален и привносит нечто особенное. Руководители должны быть обучены тому, как правильно совершить этот переход. Патагония и Икея дают менеджерам четкое указание, что коллективное мышление – часть системы ценностей компании. Забота об окружающей среде, целостный подход к решению задач и готовность помогать другим – все это входит в систему вознаграждений. Обе компании также ценят внимание к окружающей среде, устойчивые методы ведения бизнеса и миссии бренда, что должны перенять и лидеры. Их рейтинги на платформе Glassdoor значительно превышают средние показатели по отрасли. Компания Juniper Networks целенаправленно разработала процесс управления эффективностью, который способствует укреплению культуры лидерства и профессионального роста. Теперь Juniper оценивает сотрудников по четырем параметрам. Вклад – достигли ли вы поставленных целей, возможности – улучшили ли вы свои навыки или способности, связи – расширили ли вы свою сеть контактов, познакомились ли с новыми людьми и внесли ли вклад в другие проекты компании, и карьера, совпадают ли ваши карьерные интересы с интересами компании. Эта система в сочетании с фокусом на определение пути Juniper обеспечивает всем руководителям единый инструментарий для реализации последовательного, стратегического и развивающего подхода к обучению сотрудников. Внедряйте постоянное управление целями или ОКР на практике. ОКР имеет простую структуру. Конкретная цель, например, выполнение плана продаж, и набор измеряемых результатов, способствующих ее достижению. Последовательно применяя эту модель, работники и команды создают четкие планы, соответствующие установленным целям, а затем делятся ими. Цель, связанная с продажами, может заключаться в выполнении количества продаж, а связанные с ней ключевые результаты – в увеличении средней стоимости сделки на 5% и совершении в среднем 20 звонков ежедневно. В Uber целью может быть увеличение количества водителей в системе, а ключевыми результатами – повышение численности водителей на 20% в каждом регионе и средняя продолжительность работы до 26 часов. В YouTube целью может быть увеличение среднего времени просмотра на одного пользователя, а ключевыми результатами – наращивание общего объема просмотров до X минут в день и сокращение времени загрузки видео на X процентов. В современных компаниях каждая команда ставит перед собой уникальные цели и задачи. Однако важно, чтобы команды оставались скоординированными и осведомленными о целях друг друга. Что может быть лучше, чем прозрачный набор целей, который может увидеть каждый? Новые инструменты позволяют легко сформировать их в любой организации. Постановка целей – не новая идея, однако изменились способы их постановки, измерения и обновления. Технологический сектор давно освоил систему ОКР. И теперь эта практика распространяется на другие отрасли под различными наименованиями. Исследования показывают, что независимо от терминологии, этот метод играет ключевую роль в развитии коллективного мышления, командной работы, координации усилий и достижения высоких показателей продуктивности. Оценивайте работу по-новому. Как я уже отмечал, традиционная ежегодная оценка эффективности должна уйти в прошлое. Она излишне бюрократизирована, отвлекает внимание руководителей, препятствует командной работе и творческому подходу, из-за чего многие сотрудники чувствуют себя недооцененными и лишенными вдохновения. Но это не значит, что мы не должны оценивать людей. Всем важно понимать, в каком положении они находятся. Нам нужно принимать решения относительно оплаты труда, повышения зарплат, выплаты премий и продвижения по службе. Все это неотъемлемые элементы управления, и для принятия обоснованных решений необходима четкая база. Во-первых, оценку следует проводить комплексно, основываясь на сильных сторонах сотрудников, а не на слабых. Как показала пандемия, каждый человек работает по-своему, в то время и в том месте, где чувствует себя наиболее продуктивным. У каждого из нас есть потенциал для успеха на той или иной позиции или в определенных рабочих условиях. Основная задача оценивания – сравнить человека с ним самим, а не с другими. Какие шаги он может предпринять, чтобы лучше справляться с обязанностями? Существуют ли роли, в которых он сможет проявить себя ярче? Исследования показывают, что одна из самых деструктивных практик традиционного менеджмента – это необходимость соревноваться за рейтинги. В большинстве компаний существует некое принудительное распределение, и, согласно ему, например, только 10% могут претендовать на наивысшие оценки. Такая система порождает атмосферу дефицита, где люди соперничают за высокие рейтинги и зачастую испытывают обиду на тех, кто их получает. В сетевых организациях, где успех зависит от вклада каждого, подобная практика совершенно неуместна. Оценивать сотрудников стоит, исходя из их личных целей и стремлений, ведь ваша миссия как руководителя состоит в том, чтобы помогать им расти и развиваться. Представьте себе своих детей. Разве вы сравниваете их друг с другом? Конечно, нет. Вы желаете, чтобы каждый из них процветал. Так устроены и непревзойденные компании. Люди находят подходящие для себя роли, рабочие места, руководство и обстановку, наилучшим образом отвечающие их потребностям. Разумеется, если сотни менеджеров вовлечены в процесс оценки, необходимо предусмотреть механизм калибровки. Многочисленные исследования показывают, что более 40% всех оценок зависят от субъективного мнения конкретного менеджера или основаны на его предубеждениях. Самым эффективным методом являются так называемые калибровочные встречи или обзоры персонала. Это собрание менеджеров, на которых обсуждаются результаты работы. Основная цель таких встреч – не выставлять оценки, а удостовериться, что сотрудники чувствуют себя комфортно в процессе коучинга и получения обратной связи. В моей компании, полностью отказавшейся от рейтинговых систем, мы обсуждаем сильные стороны каждого сотрудника, выявляем зоны потенциального роста и возможные роли для дальнейшего развития. В результате вовлеченность работников резко возросла, а текучесть кадров понизилась. Подобные процессы также доказали свою эффективность в компаниях Yum Brands, Unilever и многих других. Indian Hotels Company Limited, крупный оператор гостиничного бизнеса в Южной Азии, раньше использовала традиционную 5-бальную систему оценки эффективности сотрудников. Рамана Мурти, бывший вице-президент и глава HR-отдела, рассказал мне, что они пересмотрели подход, чтобы сосредоточиться на каждом отделе. Клиенты оценивают пребывание в отеле в баллах. Когда те суммируются, формируется единая оценка, которая используется в качестве косвенного показателя эффективности работы сотрудников. Все сотрудники, работающие в разных сферах обслуживания, например, на ресепшн, в роли консьержа или в ресторане, получают оценку, основанную на отзывах гостей, пояснил он. Таким образом, баллы, присвоенные посетителям, мотивируют нашу команду. В 2020 году компания PepsiCo внесла изменения в свою систему, чтобы сфокусироваться на мотивации менеджеров к поддержанию высоких стандартов работы с помощью 5 механизмов обратной связи, одним из которых является коучинг и наставничество. Важно определить ценности вашей компании, и модель OKR станет мощным инструментом для их укрепления. Поощряйте обратную связь с помощью регулярных встреч. Такие компании, как GE, Adobe, IBM и New York Life, заявляют, что при трансформации менеджеров из начальников в тренеров одной из сложнейших задач стало разъяснить важность тщательного управления людьми и командами. Все стремятся получать обратную связь, иначе сотрудники начинают испытывать тревогу. Решение «чек-ин» — регулярные полуформальные или неформальные беседы, позволяющие работникам пообщаться с коучем. Компания Adobe, к примеру, разработала набор рекомендаций и инструментов для проведения таких встреч и отслеживания прогресса менеджеров. Deloitte и Cisco теперь используют стандартный набор вопросов для формирования оценочных показателей. Deloitte задает вопросы: готов ли этот сотрудник к повышению и предоставили бы вы этому сотруднику максимальный бонус, чтобы побудить коучей объективно оценивать продуктивность работников. Компания собирает данные в конце года, чтобы внести свой вклад в обсуждение заработной платы, продвижение по службе и наставничество. Аналогичным образом действуют такие организации, как Intuit, Google и другие. Check-in помогает как руководителям, так и сотрудникам повысить концентрацию внимания, поскольку точное понимание и поддержание фокуса внутри организации являются важными шагами на пути к повышению вовлеченности. Сегодня важнейшей задачей для тренеров становится помощь сотрудникам в принятии решений о том, какие задачи не стоит выполнять и на что не следует обращать внимание, предоставляя им свободу выбора направления своего внимания. Руководитель, справляющийся с этой задачей, заслуживает звания ценного коуча. Обучение лидеров искусству регулярных контрольных встреч имеет первостепенное значение для становления эффективной организации. Чтобы сформировать культуру коучинга в Adobe, бывшая исполнительный директор Донна Моррис, ныне директор по работе с персоналом Walmart, отказалась от традиционных годовых оценок результативности и ввела практики Agile, создав серию капсул – учебных групп, призванных объединить менеджеров и обучить их навыкам эффективного коучинга. Эти капсулы представляют собой социальные образовательные группы, которые ежемесячно собираются на 90-минутные виртуальные сессии. Подобно спринтам в Agile, они сосредотачиваются на решении конкретных задач, таких как определение наиболее эффективных сотрудников для новых должностей. В каждой группе один участник берет на себя роль голоса клиента, собирающего отзывы о функционировании самой группы. После года работы в таком гибком режиме Adobe достигла поразительных результатов. 98% руководителей отметили, что программа стоила потраченного времени. 32% сказали, что она улучшила их возможности по общению с сотрудниками, а сами капсулы получили 99% положительных оценок. Подобные проекты, включая инструменты для повышения культуры от Atlassian и систему управления обучением от Liberty Mutual, предоставляют лидерам поддержку, необходимую для того, чтобы понять, как перейти от роли руководителя к роли тренера. Фиксируйте оплату. Платите людям в зависимости от рыночного спроса, а не от уровня компании. В индустриальную эпоху, когда люди считались рабочей силой, размеры вознаграждения определялись фиксированными диапазонами, привязанными к конкретным должностным позициям. В IBM менеджер информировал меня о принадлежности к определенной группе, чтобы обосновать небольшую надбавку. Однажды он объяснил мне: «Я не могу предложить тебе значительную прибавку, потому что тогда ты окажешься на верхней границе диапазона». Тогда я был слишком наивен, чтобы осознать абсурдность ситуации. Покинул компанию. Наши исследования в сфере оплаты труда выявили ряд проблем. Лишь 33% респондентов заявили, что размер их зарплат стимулирует рост их продуктивности. Только 7% признают соответствие вознаграждения корпоративным стандартам, а 30% респондентов заявили о несоответствии текущей практике миссии организации. Почему же ситуация с оплатой труда оказалась настолько неудовлетворительной? Причина кроется в устаревших концепциях и моделях, унаследованных из индустриальной эпохи. Современным компаниям, где один сотрудник способен принести огромный вклад, требуется пересмотреть существующие подходы и адаптировать их под индивидуальные особенности работников, а не под жесткую иерархию. В 2017 и 2018 годах мы провели всестороннее изучение практики оплаты труда, чтобы определить, какие именно подходы способствуют достижению положительных результатов. Выводы оказались весьма неожиданными. Во-первых, равенство в оплате труда на самом деле мало с чем коррелирует. Люди хотят прозрачности, ясности и объяснения, почему они получают столько, сколько получают. Чего они не хотят, так это произвольного равенства. Сегодня в бизнесе идет активная дискуссия о гендерном и расовом равенстве, и нам действительно необходимо искоренить системную предвзятость. Но самые успешные организации, как правило, платят сотрудникам на основании их достижений и четко объясняют, как работают принципы начисления зарплаты. Я точно знаю, что в таких компаниях, как Google, Microsoft и другие, разница в оплате труда между двумя работниками на одинаковых должностях может достигать 50-100%. Это не является несправедливым, скорее отражает тот факт, что сотрудники выполняют свои функции на разных уровнях. Во-вторых, зарплата требует регулярного пересмотра. Сегодня большинство сотрудников могут зайти на Indeed, Glassdoor или другой сайт и сразу узнать, не занижают ли им зарплату. Вы, как руководитель, сами должны обладать этой информацией, чтобы при необходимости вносить коррективы. В компании Cisco отдел компенсации регулярно проводит сравнительный анализ и делится выводами с сотрудниками, четко поясняя причины, по которым та или иная ставка отклоняется от средних значений. Наконец, следует рассматривать оплату труда как единое рыночное явление. У каждого работника своя история доходов, амбиции и потребности, а также рынок труда диктует запросы на его услуги. Следовательно, подход к оплате должен учитывать разнообразие ситуаций. Я предлагаю оценивать вознаграждение по четырем критериям. А. Насколько эффективно этот человек работает в команде? Б. Насколько качественно он выполнил задачи за отчетный период? С. Насколько ценную информацию он предоставил клиентам и заинтересованным сторонам? Д. Во сколько нам обойдется замена этого сотрудника в случае его ухода? Если вы используете подобную модель, то обнаружите, что некоторые из ваших работников представляют огромную ценность, но им недоплачивают из-за статуса, должности или отношений с менеджером. В-четвертых, помните, что в современной рабочей среде финансовые вознаграждения – это лишь часть общей компенсации. Гибкий график, льготы, программа оздоровления, возможности развития, опционы на акции, варианты карьерного роста, программы выхода на пенсию и многое другое тоже являются частью оплаты труда. Многие компании в моем регионе предлагают бесплатное питание и закуски в офисах, также бесплатные ноутбуки и эргономичные кресла для удаленных работников. Поверьте, молодые специалисты внимательно считают, сколько это стоит при трудоустройстве, и рассматривают подобные бонусы как часть своей зарплаты. Согласно нашим исследованиям, наиболее успешные компании имеют целостное представление о преимуществах. Примеры будут в данной книге. Пример Патагония. Миллиардная компания Патагония, занимающаяся производством спортивной одежды, уделяет особое внимание развитию, балансу между работой и личной жизнью, высокой производительности, а также гражданственности внутри компании, экологической устойчивости и культуре добрых дел. В Патагонии даже учитывают интересы сотрудников функциональных подразделений при формировании проектных команд. Главный исполнительный директор Дин Картер перестроил процесс постановки целей и оценки эффективности, сделав приоритетом вовлеченность, командную работу и максимальную производительность. Он учитывает модель роста, которая часто происходит скачками и называет ее регенеративной производительностью. У каждого сотрудника Патагония есть годовые и квартальные цели. Он регулярно получает обратную связь и встречается с менеджерами или руководителями групп. Однако система уникальным образом связывает это непосредственно с компенсацией и вознаграждением. В конце года Патагония вознаграждает работников двумя способами: бонусами, основанными на достижении целей, и увеличением базовой зарплаты, основанным на росте рыночной стоимости сотрудника. Другими словами, люди, которые развиваются, приобретают новые навыки и становятся известными в более широком контексте деятельности Патагонии, добиваются расширения полномочий и, следовательно, увеличения дохода. Речь идет не о продвижении как таковом и не о контроле менеджера над сотрудником. Напротив, Патагония стимулирует каждого ежегодно повышать квалификацию, в том числе и с помощью системы вознаграждения. Задумайтесь о снижении уровня власти и полномочий руководителя. В непревзойденных компаниях за все отвечают отдельные люди. Такие организации предоставляют работникам возможность и ответственность управлять собой, а лидеры или коучи помогают совершенствовать себя. Один из самых эффективных способов обеспечить это – устранить или уменьшить власть, символы статуса и авторитет руководителя. Давайте посмотрим правде в глаза. Как только мы получаем возможность управлять другим человеком или группой людей, мы нередко начинаем вести себя непривычно. Мы осуждаем, навязываем личные предубеждения и потенциально способны злоупотреблять привилегиями. Как написал английский историк и политик Лорд Актон в 1887 году, «Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно». В Google решения о повышении зарплаты и продвижении по службе принимают комитеты, а не один человек, чтобы уменьшить влияние предвзятости и власти. Некоторые компании отказались от пышных управленческих титулов, а некоторые даже сместили роли вниз по иерархии. Руководитель отдела по работе с персоналом Лори Голлер поделилась со мной, что компания внедряет практику, согласно которой новым менеджерам говорят: «Если вы хотите управлять людьми, вы можете подать заявку на эту позицию, но не ждите повышения. Если вы искренне стремитесь внести вклад в развитие компании, помогая коллегам, мы хотим, чтобы вы заняли должность, потому что тогда вы будете по-настоящему увлечены новой ролью». Подобный подход способен существенно изменить восприятие роли менеджера. Теперь она становится ближе к наставнику, нежели к начальнику. Используйте данные для принятия управленческих решений. Современный мир облачных HR-систем и инструментов оценки эффективности предлагает нам доступ к большому объему данных, касающихся результативности отдельных сотрудников и целых команд. Их можно использовать для организации эффективного коучинга и управления, снижая риск субъективизма и политических влияний. Вот несколько примеров из моего исследования. Один крупный производитель изучил личное поведение наиболее успешных продуктовых команд и обнаружил, что стаж работы, выслуга лет и навыки практически не влияют на успех. Основным индикатором оказался уровень сотрудничества и взаимодействия внутри команды и с остальными подразделениями компании. Другими словами, наибольшего успеха добивались те команды, которые обладали наибольшим количеством внутренних связей и пониманием работы смежных отделов, ценообразования, производства и других бизнес-процессов. Это открытие стало основой новой модели формирования и развития эффективных команд. Компания, занимающаяся разработкой высокотехнологичных систем и программного обеспечения, изучила уровень счастья и продуктивности своих менеджеров, попросив их носить умные бейджи, которые в течение нескольких месяцев оценивали перемещение, активность и тон голоса владельцев. Выяснилось, что самыми счастливыми и продуктивными инженерами были те, кто больше всего ходил и двигался, потому что физическая активность способствует социальному взаимодействию. Компания использовала эту информацию для реорганизации рабочих мест, создания новых кафетериев, проведения встреч на свежем воздухе и реализации других инициатив, мотивирующих людей чаще двигаться. Компания, специализирующаяся на HR-технологиях, исследовала частоту случаев нарушения этики и неправомерного поведения среди сотрудников. Было обнаружено, что плохие поступки одного работника часто приводят к аналогичным действиям коллег, находящихся поблизости. Например, если человек совершает неэтичное действие, аналогичные случаи начинают происходить на том же этаже в пределах нескольких десятков метров. Это знание позволило компании разработать новый набор практик, включающих обучение по вопросам соблюдения этики, дисциплинарные меры и анализ случаев мошенничества. Новые инструменты, интегрированные в Microsoft Office 365, предоставляют возможность руководителям, HR-отделам и сотрудникам регулярно получать отчеты о затратах времени на электронную почту, внутренние встречи, взаимодействие с клиентами и другие важные аспекты рабочей деятельности. Эти данные помогают принимать решения относительно оптимизации процессов, таких как отмена ненужных совещаний, сокращение объема электронной почты и улучшение коммуникаций. Все больше компаний оценивают самих менеджеров с помощью пульсовых опросов и ежеквартальных исследований обратной связи. Например, Ascension еженедельно опрашивает 150 тысяч сотрудников, а Equinix добилась стабильного роста, в частности, благодаря тому, что каждые 6 недель рассылала опросники 8700 работникам, создала бизнес-школу и модернизировала систему управления эффективностью. Еще одним примером является Ecolab. Результаты проведенных опросов показали, что значительная доля молодых специалистов готова покинуть компанию, если почувствуют недостаток обратной связи. Это привело к запуску программы под названием «Незаменимый менеджер». Доказано, что лучший способ для менеджера совершенствоваться – это получение объективных данных о состоянии своей команды в сравнении с другими коллективами. Данная практика помогает быстро выявить слабые звенья в управлении. В дальнейшем, с развитием интеллектуального ПО, система коучинга будет становиться все более продвинутой. Несмотря на то, что я не думаю, что машины смогут полностью заменить менеджеров, вполне реально выглядит будущее, в котором наши смартфоны и рабочие устройства будут предлагать рекомендации по улучшению работы. Менеджеры таким образом превратятся в настоящих человеческих тренеров, необходимых всем сотрудникам.